Ни Стронглав, ни задушевная наша подруга-псевдоплоть, ни еще кто-либо на отряд не напал. Зато он уткнулся в кладбище и ожидал, пока мы вернемся. «Что делать?» – спросила капитан Заяц, опередив шагнувшего навстречу нам Аспирина. «Погост можно обойти, а можно пройти насквозь. Без вас не решились». «Спокойно, капитан», – сказал я. «Сейчас мы сходим и посмотрим, что там за погост и кто на нем обитает». Я, конечно, подустал, но пошел сам с Соболем. Аспирин остался руководить возможной обороной и сожрать что-то из авиационных припасов, что все равно испортилось бы без холодильника. Он даже шампанское с собой попер и поленился. Уцелело несколько бутылок при падении. «А ведь придется жрать ворон или крыс», – подумал я, открывая слабо скрипнувшую металлическую дверь. «Не хватит припасов». Оградка у кладбища была что надо. Ковали ее, видно, с любовью, на века сработали. Чугунная оградка с шишечками и гербами. И гербы все разные. Не гербы бывших союзных республик, видел я такие не раз, а настоящие, геральдические. Щиты, мечи, все как надо. 19 век. Такую никакими катаклизмами не сломить. Даже будочка сторожа торчала у входных ворот. Вернее, ее остов. Само кладбище было гораздо запущеннее. Памятники еле проглядывали из-за разросшегося бурьяна. Низкие кресты и вовсе не заметишь, пока ногой не врежешься. В глубине кладбища сохранилось несколько часовен. Чудом сохранилось, ибо, судя по датам, на них кладбищу было лет 200, не меньше. Одна была особенно примечательная. Беленькая такая, из мрамора, что ли, над входом барельеф ангелочка и эпитафия. «Остановись, прохожий, не обижай мой прах, и помни, что я дома, а ты в гостях». С ятями и ерями дополнительными, цветочки какие-то голубенькие перед входом. Сзади над часовенькой нависал огромный дуб, весь усыпанный желудями, а по бокам земля обвалилась на метр примерно. Получается, часовенька на этих корнях дуба только и держалась непонятно как. А вот там, где земля обвалилась, сквозь сплетение корней виднелись целые кучи костей. И журчало что-то. Странная такая братская могила с ангелочком. Хотя, может, чума какая была, да и схоронили полдеревни под это дело. Дальше пришлось продираться сквозь крапиву и розовые кусты, которые, видимо, кто-то посадил в незапамятные времена, а они разрослись на благодатной почве со страшной силой. За кустами роз открывалось страшное зрелище. Здесь словно мародеры прошли. Все могилы поразрыты, кости валяются. Один скелет кто-то разложил аккуратно, заботливо обул в калоши резиновые. А рядом, вот оно, награблено из могил. Целая куча, какие-то перстни, кольца обручальные, цепочки с крестиками. Лежат себе на каменной плите чьей-то, а над ними... Эти деревья были какие-то неприятные, неправильные какие-то деревья. Сразу даже не дошло, что не то. А когда доперло, то аж мурашки по коже побежали. Они все вверх ногами. Тьфу, то есть корнями росли. В принципе, если дерево зимой, к примеру, выдернуть из земли и перевернуть, то вроде разница невелика будет. Но это теоретически. А на деле? На деле корни, что нависали сверху, страшные, голые, с мелкими нитиевидными корневыми отростками белесого цвета, мертвого такого. И самое мерзкое, что все эти личинки и прочие твари, которые там, в корнях под землей водятся, все они вместе с корнями переехали наверх и кишили над головой всеми своими розовато-сизыми хитинами, ползали, оставляя склизкие следы. «Херня какая-то», — сказал Соболь. «Пошли отсюда! Кладбище и обычно это лучше не посещать, а уж такое, рыжье брать не будем. Ну его к чертовой матери. Идем. Хотя... Погоди». Я прислушался. Точно. Через такие же розовые кусты, что остались сзади у нас за спиной, кто-то пробирался. Примерно к северо-востоку. Мутант. Соболь развернул свое орудие, я предостерегающе поднял руку. Сквозь треск доносилось бормотание. Но это был не словесный понос псевдоплоти или говорящего зомби. Человек затейливо матерился, причем не просто так, а к месту. Например, уколовшись о шипы. Выдал очень сложное построение, которое услышал даже Соболь. «Эй, там! Отзовись!» – крикнул он. В кустах затихло, потом тихий голос еще раз вырвался и спросил. «Мужики, вы что ли, живые, настоящие?» «Какие надо», — ответил я. «Тебе велели обзовись, иначе стреляем». «Не стреляйте, мужики!» — завопило в кустах. «Это же я, Скунс!» Мы с Соболем переглянулись и поняли, что сюрпризы для нас никогда не закончатся.